Божий микроскоп. Однажды один миссионер находился с микроскопом в руке в своем доме в Индии. Возле него с глубоким уважением стоял один брамин, рассматривавший удивительные существа, которые показывал микроскоп. Эта история относится к давним временам, и в то время, о котором идет речь, инструмент, полученный в пакете с родины миссионера, был для каждого образованного индуса предметом удивления и даже страха. Миссионер взял каплю отстоявшейся воды, поместил под увеличительное стекло и дал посмотреть брамину. Выражение восхищения исчезло с подвижного лица индуса. На нем ясно отобразились ужас, отвращение и страх. Эта капля ведь была из одного озера, из которого теперь никто и не подумал бы пить воду. А в то время эта вода использовалась для питья большинством людей на станции. Брамин попросил его показать ему каплю воды точнее. Какой страх наполнил его. Вода, которую он пил и в которой он совершал свои святые омовения, была полна жизни. Там барахталось много маленьких, скрюченных созданий, ужасные маленькие чудовища. «Говорит ли эта вещь правду?» – спросил он серьезно, глядя попеременно то на микроскоп, то на миссионера. «Правду. Как Бог говорит правду, так и это стекло», – торжественно ответил миссионер. «Тогда ведь я уничтожаю живые существа!» – вскричал, ужасаясь, брамин. «Я нарушаю заповедь своей касты. Я хороший брамин, святой человек». Он ушел, но на следующий день пришел опять. Он принес мешок с зерном и просил миссионера с очень озабоченным лицом продать ему микроскоп. Всю ночь он не мог успокоиться. Он гордился тем, что всегда точно и неуклонно выполнял заповеди своей веры. И вот теперь ему этот странный микроскоп сказал, что он переступал самую известную заповедь. Заповедь гласила о том, что никакой род жизни нельзя убивать, будь то человек или животное. Но как ни просил его брамин, миссионер не хотел продавать ему микроскоп. Но индус не отставал. Он действовал подобно вдове, неотступно прощающей судью, о которой рассказывается на страницах Священного Писания, Луки 18. Он приходил так часто с этой просьбой, что миссионеру это наскучило, и он, наконец, согласился. Он ведь знал, что ему в любой момент вышлют из Англии другой микроскоп. Кто был счастливее брамина? Он быстро заплатил его стоимость, схватил долгожданный микроскоп, сорвал с него футляр и с блестящими глазами бросился в чащу. Миссионер пошел за ним, любопытствуя, что он с ним будет делать. И вот он увидел, что брамин остановился, правой рукой высоко поднял микроскоп и со всей силы бросил его на землю. Затем он, как сумасшедший, начал скакать по обломкам микроскопа и при этом громко кричать от радости. Ошеломленный миссионер наблюдал за всем этим. Неужели человек потерял рассудок? Что ему взбрело на ум? Вскоре все обнаружилось. Успокоившись, брамин сказал с веселым лицом: «Виной всему капля воды. Я не мог с той поры ни кушать, ни пить, ни спать, когда я обнаружил под стеклом много маленьких животных. Я себе говорил, что это неправда. Я не хотел, чтобы это было правдой, поэтому я хотел уничтожить негодное стекло, которое открыло мне глаза. Я не хотел его больше видеть». Он замолчал и торжествующе посмотрел на миссионера. «О, какой он неразумный человек, не правда ли? Хотя он и разбил один микроскоп, но в мире ведь их еще много. И даже если бы их и не было, ведь маленькие существа, которые он видел под микроскопом, остались бы в воде. Кроме того, микроскоп ведь не создал их, он только показал их глазу. К сожалению, есть много людей, которые так же безрассудны, как этот брамин. Наш индус поступил так, как поступают многие другие. Вспомним, например, царя Ахава, о котором читаем в 3 книге Царств, 22 главе. Когда Ахав услышал неприятные речи о его грехах, то пригрозил пророку Михею посадить его в темницу. Пророк был для него Божьим микроскопом и показывал ему его грехи. Мы также можем вспомнить царя Иоакима, который по прочтении слов Еремии жег весь свиток на огне, потому что в свитке были записаны его грехи и наказания за них, а он это не хотел слушать. Да, Библия – это Слово Божье, которое показывает нам, как микроскоп, все грехи в нашем сердце и в нашей жизни. Многие люди поэтому ненавидят Библию и хотели бы уничтожить ее, потому что в ней отображены их сердца. Но, невзирая на это, грех все равно остается грехом, и мы нуждаемся в спасении от греха, Спасителе Иисусе Христе. Это спасение от греха нам показывает Слово Божье, и мы должны прилежно его читать и изучать. Читая и изучая его, мы научимся познавать нашу испорченность и познавать Божью милость, которая нас хочет простить ради Иисуса Христа. Мы не выдержали бы познания всех своих грехов, если бы не узнали бы об их прощении и о спасении от них Иисусом Христом. О Боже, научи меня сам познавать Тебя вполне. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Псалом 18, 8 и 9 стихи. Слуга тоже миссионер. В окрестностях города Гали на реке Зали жил некогда один старый еврей. Он торговал кожами и имел обыкновение разъезжать между Гали и Намбургом. Конечно, он не сам лично управлял лошадью. Для этого он держал слугу, а сам восседал в глубине коляски на своих кожах. Имя слуги, которое служило ему уже довольно долгое время, – Христофор. Он был верным христианином, и самой любимой книгой у него была Библия. Он всегда брал ее с собой. А так как лошадь привыкла ходить одной дорогой, то он позволял идти ей самой, а сам доставал Библию и читал ее. Но он всегда читал громко, и еврей, хотел он этого или нет, вынужден был ее слушать. В первое время он ничего не говорил, но впоследствии это ему надоело. Однажды, когда его слуга хотел уже начать читать, он вскрикнул: «Христофор, оставь чтение!» «Не могу», – спокойно ответил тот. «Тогда читай тихо, про себя». «Так же не могу. Когда я читаю, то должен читать вслух, иначе ничего не понимаю». На это еврей коротко ответил: «Тогда ты получишь деньги и можешь уходить». Христофор ничего не ответил. Когда окончилась поездка, он взял Библию под мышку, деньги в руку и пошел. Он не хотел отступиться от Слова Божьего, не мог и не хотел. Еврей же должен был нанять другого слугу. Он не читал Библию ни вслух, ни про себя, но его хозяин пришел к выводу, что ехать с христианином-возницей несравненно лучше, чем с возницей не то христианином, не то евреем. Его дело затормозилось, и он уже не выручал столько, сколько раньше. Поэтому он велел позвать Христофора и спросил его: «Христофор, будешь ли ты возить меня, как раньше?» «Почему нет?» – был ответ. «Ну, могу ли я тогда читать?» «Да, пожалуй, можешь читать». «И читать громко?» «Да, можешь и громко читать». Христофор занял свое привычное место и всегда читал вслух Библию. И еврей волей-неволей вынужден был слушать весь Ветхий Завет, а затем и Новый. Так оба ездили многие годы. Вдруг еврей заболел, и всем стало очевидным, что дело идет к смерти. Настал его последний день пребывания на земле. Полные боли и сочувствия стояли вокруг его одра родные и знакомые. Ему самому было очень тоскливо и страшно, так что он постоянно вздыхал. «Мои грехи, о Боже праведный, мои грехи!» Его друзья старались его утешить. Они говорили, что он всегда был честным человеком, и если он кого-нибудь обманывал, так только христиан. Всемогущий Бог благословил его обильно, и не напрасны были его старания в жизни. Еврей слушал нетерпеливо и вдруг воскликнул. «Да, старался и ездил всю жизнь, чтобы получить 6 досок и погребальную пелену». После небольшого молчания он вдруг сказал. «Пусть придет Христофор». Позвали старого слугу. «Христофор, молись». Верный слуга опустился на колени у постели умирающего и, окруженный лютыми врагами назарянина, возвысил свой голос и громко, усердно просил Иисуса Христа Спасителя, чтобы он, который оказал милость разбойнику на кресте в последний час, умилостивился бы и тут и простил бы его, старого хозяина. Старый еврей на кровати становился все тише. Страх на лице пропал. Вместо него водворилось спокойствие. Когда Христофор, окончив молитву, встал с колен, он протянул ему руку, сжал ее в своей руке и, обратив лицо вверх, сказал громко и торжественно, «О Иисус, сын Давидов, помилуй и меня!» Евреи, стоящие возле него, затыкали себе уши и в бешенстве выскакивали из комнаты. Старый же Христофор закрыл глаза своему умершему хозяину, и по его морщинистому лицу катились слезы умиления. Он был в твердой уверенности, что Господь услышал просьбу сына Израиля и, подобно разбойнику на кресте, взял его в свою вечную славу. А что же заставило евреев в последнюю минуту искать убежище в Иисусе Христе? Чистосердечное свидетельство о Господе старого Христофора. Язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Псалом 34, 28 стих. Подметальщик улиц. Томас был сыном одного рабочего. Отец его был очень ловок в работе, как говорится, на все руки мастер. Но он так был ослеплен своей страстью к вину, что всегда тратил часть своего заработка в трактире. Поэтому его жена и 5 детей, из которых Томас был старшим, часто терпели голод и всякую нужду. Как только Томас подрос, он постарался заработать немного денег. Он хотел хотя бы изредка приносить матери немного хлеба и еще что-либо съестного. Он купил себе веник и пошел в город, чтобы там предложить свои услуги как подметальщика. Часто он находил подходящую работу и тогда приходил домой с некоторым вознаграждением. Но иногда он должен был целый день напрасно искать работу.